Я как раз хотел тебе рассказать. С этим все устроилось. Джози получила работу в Англии и уехала вместе с дочкой, так что я смог послать белоклювых дятлов ко всем чертям. Отрадно слышать. Но, видимо, одиночество стало еще острее, и мистеру Райфилду пришлось заманить к себе в дом малознакомого школьника. Наверное, только для того, чтобы помогать ему делать уроки. Как? Значит, ты узнала? Каким образом? Вот тебе и на. Не ты ли нам устроил этот заказ? Поиск убежавшего Грегори Кордурана. На что ты надеялся? Что мы его не найдем? Но как вам удалось? Ведь мы соблюдали все предосторожности. Неважно. Отец выследил эту Гвендолин. Он глазам своим не поверил, когда ее такси остановилось у твоего дома. Ну, могу я теперь переступить порог? Или мы будем продолжать разговор на морозе? Они вошли в дом. Они старались не смотреть друг на друга. Они прошли на кухню. Он помог ей снять пальто. От плиты пахнуло бухарским пловом. Запах воспоминания. «Зачем ты это делаешь?» Эсфирь сложила ладони, как для молитвы. «Опять из лучших намерений. Тебя попросили, и ты не смог отказать. Ты понимаешь, что в глазах закона ты преступник, похититель несовершеннолетнего? Судье наплевать, что мальчик прибежал к тебе сам. Ему нужно будет вынести решение по закону, а по закону ты должен был немедленно сообщить родителям или полиции. И если судья будет в плохом настроении, ты можешь получить тюремный срок, особенно если у его пса в тот день случатся почечные колики». Но неужели человек до 16 лет не может иметь своих желаний, своей воли, и родители могут распоряжаться им, как каким-нибудь крепостным? Я просто не могу в это поверить. Лучше поверь. Особенно в твоем нынешнем положении. За тобой уже числится двоеженство, подделка документов. Тебя подозревают в манипуляциях с трупом. В глазах любого суда ты будешь выглядеть просто закоренелым аферистом. А что же ты предлагаешь делать? Запихнуть мальчика в машину и отвезти домой? Ты должен уговорить его вернуться добровольно. А если он не захочет? Ты сообщишь о нем родителям? Донесешь полиции? Ну что мне остается делать? Поставь себя на мое место. На то самое, на котором я оказалась благодаря тебе. Поговори с ним сама. Может быть, ты найдешь нужные слова? Меня он не станет слушать. Эсфирь на минуту задумалась, положив руки на стол ладонями вверх. Вздохнула, кивнула. Кипер встал, пошел к двери столовой, открыл ее, крикнул наверх. «Грегори, спускайся!» «Прятки кончились, тебя отыскали. Видимо, гости у тебя были слишком заметные. Иди сюда на взрослый разговор». Грегори спустился серьезный, чуть побледневший, выглаженные брюки, джемпер, белый воротничок рубашки. Похоже было, он догадался, что происходит, и оделся заранее, как на экзамен. Слушал Эсфирь внимательно. Время от времени кивал. Дождался, когда она кончит, и тогда произнес ответную речь, тоже, видать, заготовленную. «Конечно, я подчинюсь. Как вы скажете, так и будет. Неприятности для Кипера, для мистера Райфилда — это последнее, чего бы я хотел. Я ему дико благодарен за все, за все. И вас я вполне понимаю. Вам было поручено меня найти, и вы нашли. Ну, такая работа. Но я ставлю только одно условие. Вернее, прошу, чтобы вы пошли к моей матери и сказали ей следующее, что вы встретились со мной, говорили.